Глава 25. «Я тебя слушаю», — прижимаю телефон к уху, наблюдая за тем, как сын засыпает в кровати. «Что-то случилось?» «Ага», — отвечает Эльмир и явно улыбается. «К тебе сейчас приедет наш человек, доверенное лицо. Короче, пусти его в квартиру и выслушай все, что он скажет, Мелисса. Не бойся и не жди от него подвоха». «А зачем вашему человеку приходить ко мне домой?» — искренне удивляюсь я. «Эльмир, ты хотя бы раз в жизни можешь мне по-человечески объяснить, что происходит?» «Вот как раз Эмиль все и объяснит», — выдает он с очередной усмешкой. «Ближе к вечеру буду у вас с Настей. Приготовь что-нибудь вкусное». «Обойдешься», — ворчу я и отключаю звонок. Я не спала всю ночь. Вечером, когда пришла домой, Аня лежала в моей кровати, а я не стала ее будить. Легла рядом и вертелась до самого утра. В итоге ничего не рассказала ей о встрече с женой Барского, которая утверждала, что на самом деле его женой не является. Говорят, утро вечера мудренее, но даже в 10 утра в мою голову ничего не приходит. Не могу сесть и адекватно сообразить, разложить все по полочкам и понять, кто и что. Сын просыпается буквально через час, кушает и снова засыпает. Очень тихий малыш, и, слава богу, не заставляет маму оставаться без сна. Настя говорила, что он только сейчас такой, со временем перестанет столько спать. Хотя ее дочь Даша, даже будучи новорожденной, спала не больше 2 часов в сутки, постоянно болела. Ближе к обеду в дверь стучат, и я, конечно, уже знаю, кто там. На пороге стоит мужчина ростом под 2 метра спортивного телосложения. «Эмиль Бестужев», — представляется он. «Я могу зайти, Мелисса? Разговор у нас такой, что, стоя, тем более здесь, он обводит взглядом прохожую, мы ничего решить не сможем». «Действительно, я даже дыхание затаила при виде этого человека. Не понимаю, ощущение, словно я его давно знаю. От него не исходит опасности, наоборот. Заходите и лучше в кухню», — веду подбородком вперед. «Чай или кофе?» «О, от чая с печеньем уж точно не откажусь», — улыбается он. Пока Эмиль достает из кожаного портфеля папки, я ставлю чашку на стол, а рядом сладости, которые купила вчера, но к которым даже не прикоснулась. Мысли были заняты совсем другим. Эмиль не смотрит на меня, разбирает бумаги. Минут через 15 он, наконец, обращается ко мне. «Так, посуду убираем и садимся напротив». Его слова заставляют меня улыбнуться. Такой откровенный человек. Я пытаюсь вспомнить, где же его видела, но в голову ничего не приходит. Да и вообще, в последнее время я столько размышляю, что мой мозг уже не справляется. «Мелисса, ваш бывший муж, то есть Барский Демид, обанкротился». «Да ну!» — с усмешкой перебиваю я, заглядывая в глаза Эмиля. «Вот что угодно поверю, но в то, что Демид... «Значит, хорошо знаешь своего мужа. Однако это не помогло тебе понять, действительно ли он тебе изменял. Мы, люди, иногда тормозим», — хмуро заявляет Эмиль, всматриваясь куда-то за мою спину. Он кивает, но не мне, а каким-то своим мыслям. «Одна ошибка может лишить нас всего, Мелисса». «Да, ты права, ничего подобного не произошло. Но он перевел все свое имущество на имя Эльмира. Будто Литвинов все выкупил. Ну, не все, но некую часть уж точно, чтобы не вызвать подозрений. А сейчас Эмиль переоформляет все на твое имя. Через 2 дня ты с сыном покидаешь страну». Он не спрашивает моего мнения. Уверенно произносит каждое слово, будто я даже не стану отказываться или же спорить, куда это я еду и почему. «В Америку. Для вашей безопасности, Мелисса. Несколько месяцев Барский старается как может, чтобы вас не затронула вся шумиха, которая вертится вокруг него. Думаю, ты не станешь спорить. Поверь, может, я и чужой для тебя человек, но Литвинов не стал бы так крупно играть, будь у него выбор». «Эмиль, у меня к вам всего лишь один вопрос. Можете не вдаваться в детали, но ответьте, пожалуйста, конкретно да или нет». Почему-то мне не дает покоя одна мысль. Ведь вся эта заваруха началась не из-за Демида, верно? «Верно», — кивает он. Но в детали вдаваться я не стану. Как ты и сказала, изучи документы, чтобы на душе было спокойно, а потом подпиши. Ну и собирайся потихоньку, много вещей ни к чему. В Штатах у вас будет все. Бери только самое важное и ценное. Каждый раз, когда я жду чего-нибудь нового и получаю хотя бы маленькую подсказку, я думаю, что мне станет легче. Однако подобного не случается, наоборот. Мне хочется заглянуть глубже и разузнать все до мельчайших деталей. Эмиль обещает, что я буду в курсе дела в течение недели, но мне в это с трудом верится. Вспоминаю слова Литвинова, он тоже говорил насчет недели, ну, может, чуть больше. Неужели в другой стране мне будет легче жить, где нет никого? Вокруг только чужие люди, нет ни единого человека, с кем я смогу пообщаться, открыть душу. Тут хотя бы Эльмир с Настей, ну и Анька моя родная. А там? Чем я займусь в Штатах? Голова просто раскалывается, одна мысль просто убивает. Если Демид вляпался в дерьмо из-за моих родных, то почему все это не закончилось, когда они умерли? Но их нет, а я все еще не могу выйти на улицу. Да я даже дышать от страха не могу. Нет, я боюсь не за себя. Я боюсь только за сына. Я столько размышляю, столько анализирую, но с каждым разом все больше и больше путаюсь. Перед отъездом из страны я бы хотела поехать на кладбище. Произношу вслух мысли, которые давно вертятся в голове и не дают мне покоя. Пусть родители и брат с сестрой были не самыми лучшими, но они моя родня. Я не видела их несколько лет, они даже не пытались выйти со мной на связь. Сами вляпались в говно, и мало того, что оставили меня одну, так еще и Демид из-за них. Черт, Мелисса, ищешь оправдание Барскому? К чему все это? Почему ты начинаешь его жалеть? Мысленно даю себе пару пощечин, зажмуриваюсь, сглатываю ком в горле. Вдох, выдох. Потихоньку прихожу в себя. Надеюсь, ты шутишь, Мелисса? Хмурится Бестужев, сканируя меня изучающим взглядом. Я скажу так. Во-первых, это очень опасно. Нам необходимо, чтобы ты покинула страну. Буквально вчера тебя могли убить. Ты же не забыла, надеюсь? Во-вторых, не дай бог с тобой что-нибудь случится, так Демид не только меня и Эльмира прикончит, еще и Байдасарова, который уверил его, что с тобой все будет отлично. И что он головой за тебя отвечает. Вы улетите на частном самолете немедленно. С каждым разом слышу все новые фамилии. Господи, не в силах сдержать горькую усмешку, я потираю ладонью лицо и прислушиваюсь. Мне показалось, или я услышала плач малыша? О, богатырь плачет. Ты иди, а я позвоню кое-куда и сообщу, к какому времени вам нужно быть готовыми. Рома лежит в кровати. Синие глазки распахнуты, но они сонные. Я слегка покачиваю его, и через минуту сын снова засыпает. Я же возвращаюсь в кухню. «Давай ты не будешь усложнять ситуацию!» — рычит на кого-то Эмиль. «Все и без того сложно! Ты там подыхаешь, но не хочешь довериться нам! Литвинов с Байдасаровым все уже подготовили, не волнуйся! Завтра твои будут в Штатах! А там друг у меня есть, он позаботится о твоей семье!» Эмиль явно говорит с Демидом. «Я делаю шаг и еще один, оказываюсь рядом с Бестужевым». Он поджимает губы, увидев меня. Жестом показывает, чтобы я молчала. «Все, давай, успеем еще поболтать. Пора оформлять документы». «Ага, не теряйся, будь на связи. Завтра я сообщу тебе хорошую новость». «Демид?» Спрашиваю я, едва Бестужев вырубает звонок. Мой голос подрагивает. «Демид», подтверждает он. «Но вам лучше сейчас не разговаривать». «Что с ним? Ты сказал, что...» «Он подыхает. Эмиль, я хочу знать правду». «Да не подохнет он, не волнуйся. Это я от злости так. Более того, обещаю лично устроить вам встречу в Штатах. Надеюсь, хотя бы мне ты веришь». «Твой Демид вообще странный тип. Ну, Барский, естественно, уверен, что мы ему поможем. Но в то же время осмеливается сомневаться, и мозг нам... к черту». Бестужев еле сдерживает мат, растерянно потирая подбородок. «Ладно, Мелисса, мне пора уезжать. Поставь еще одну подпись, чтобы я наконец свалил. Бестужев уходит, а я же действительно собираю вещи, пока сыночек спит. Нет, мне такой расклад абсолютно не нравится. Однако выбора у меня нет. Я хочу тихой жизни, хочу жить без страха. А для этого я сделаю все, что в моих силах. Если уж Эльмир уверен, что нам с Ромой лучше улететь из России, то мне ничего не остается, кроме как принять предложение Эмиля. Аня приходит ближе к вечеру. Увидев в коридоре чемоданы, она даже не удивляется. Проходит в гостиную к Роме, играет с ним. На меня не обращает внимания. Будто меня вообще нет дома. «Что происходит?» — не выдерживаю я. «Ничего», — отмахивается она. «Ань, не вынуждай меня заставлять тебя говорить», — угрожаю я, сверля подругу злобным взглядом. «Я и без того на иголках, так еще и она на нервах играет». «Эх, совесть мучает». «О чем ты?» — не понимаю я. Сложив руки на груди, взглядом даю понять, мол, продолжай. «Да блин. Короче, я сегодня с Эльмиром разговаривала. Впервые он рассказал мне кое-какие факты. Помнишь, я говорила тебе, что видела твоего Демида с другой? Так это, оказывается, было специально подстроено». «Что за чушь, Ань?» Я нервно смеюсь. «Знаешь, у меня мозг скоро взорвется. Я задолбалась оправдывать Демида. Вон только что собирала вещи и думала, какой же он кретин. Искренне настраивала себя, что он предатель, и прощать его ни в коем случае нельзя, хоть сердце и твердит обратное. Если он пытался выкрутиться из ситуации, которую заварила моя семья, то выбрал не очень-то хороший путь. Морально уничтожил меня, унизил. Получается, он тоже своего рода жертва? Но, черт возьми, как я забуду все, произошедшее за последний месяц? Столько ссор, столько споров, столько нервотрепки, переживания. Мелисса, не надо меня успокаивать. Голос еле слышен. Пожалуйста, не нужно меня жалеть, я так устала. На щеках чувствуются теплые дорожки слез. Я действительно устала. Самый лучший способ забыть прошлое — стереть память, что, к моему огромному сожалению, невозможно. Ведь в глубине души я всегда надеялась, что поступки Демида — это какая-то постановка. Но если правда в конце концов выплывет наружу, и он окажется невиновен, простить я его в любом случае не смогу. «На жизнь Демида, кажется, покушались», — тихо выдает Таня, шумно сглатывая. «Что? Когда?» «Позавчера. Я слышала разговор Эльмира с Байдасаровым. Тиуман приезжал в нашу компанию. Вот он и сказал, что тебе скорее нужно покинуть страну, иначе...» «Ты почему не рассказала мне про вчерашнюю ситуацию?» Вдруг повышает голос подруга. «Тебя преследовали! Блин, когда ты стала такой? Почему не делишься со мной переживаниями? Ведь раньше такого не было!» «Не ори, Ань. Меня никто не преследовал. Точнее, ну да, было что-то такое, но обошлось». «И ты так спокойно мне это сейчас говоришь! Не стыдно вообще? Я тут каждый день о тебе думаю, о том, как тебе не повезло в этой жизни с родителями. Они и так для тебя ничего нормального не сделали, вообще из дома вышвырнули. Отказались от тебя, когда ты вышла замуж за Демида. Барский почему-то им не понравился. Мне до сих пор непонятна причина, по которой они так категорично его отвергли. Однако спустя несколько лет тот самый мужчина, которого они ненавидели и не приняли в свою семью, именно он почему-то разгребает говно, которое заварила эта семейка. Прости, конечно, но если твой бывший муж немного скотина, это не означает, что он недостоин чего-то хорошего. Да, он выбрал слишком жесткий путь. Тебе слишком больно сделал, но, думаю, я верю, что у него всему найдется объяснение». «А, услышала разговор, говоришь? Ты явно что-то для себя поняла, раз так нервничаешь. И пытаешься до меня что-то донести. Больше смахивает на уговоры. Для чего ты это делаешь? Чтобы я выслушала Демида, когда он приедет к нам в Штаты?» Аня кусает губы, но не отвечает. Отворачивается и идет к окну. А через минуту я слышу, как она шмыгает носом. «Я думала, что Демид такой же, как мой бывший. Столько всего плохого ему желала. В том числе и того, чтобы он поскорее сдох, и ты ему забыл. А сейчас, когда он ранен и борется за свою жизнь, мне так жаль. Я так жалею, что наговорила столько всего». «Борется за свою жизнь?» Эмиль почти так же выразился, когда разговаривал с Барским. Неужели все так серьезно? Так, почему я начинаю трястись? Почему сердце так колотится и руки ледяные? Страх под кожу пробирается. Что же со мной станет, если Демид действительно умрет?